снится, ну как она, патриарха осеня, они прошли. Вот и не спится, ярость просрочена, 10 на 8. Небо твое не покрасят, обезьянки наше небо в полоску красным и белым. Фотокарточке Ева с Адамом в эмалированной кружке абсент. Он и ненавидит, любить не может Бог. Импотент.